Вот, шеф, стою, ебать. Ну, 5 метров, вот они, осколки, вот они, все. Меня выгоняют, ну, кажу, я репортер, кажу, бо вы получите пизды. Вот, все, горит, боекомплект взрывается, короче, все нормально. Трупы плавают, все. Да, хлопцы, не падайте. Да я понимаю, что скользко, ну, блядь. Вот, Николай, стою прям, трупы плавают, вся хуйня. В ногу что-то мне уебало. Не пойму, что, не знаю. Вот оно.